«Я его никогда не забуду. Итан, по прозвищу Тестомес». Эти слова вырвались из легких Лиса с надрывным хрипом. Казалось, еще немного, и горячая пылающая ненависть, переполняющая парня, вырвется из него огненным потоком, заполнив тесную камеру неистовым буйством всепожирающего пламени. Но ничего не произошло. Жажда мщения клокотала и бурлила в душе Лиса, грозя задушить парня своими токсичными испарениями, но слова, вырвавшиеся наружу, остались лишь звуками, сопровождающимися брызгами слюны. И ничем более. Колдун с интересом смотрел на Лиса. Так ученый-алхимик смотрит на свежеотрупленную голову вурдалака, лежащую у него на столе, вращающие глазами, скалящие клыки, но, несмотря на жуткую мимику, абсолютно безопасную, если, конечно, не пытаться залезть ей в пасть голыми руками. Лис кричал что-то еще, но быстро выдохся. Все-таки крови из него вытекло немало, что не способствует прогрессирующей жажде мести. «Ты закончил?» – поинтересовался Тестомес, когда парень наконец замолчал, чтобы перевести дух. «Лучше, чтоб закончил, так как времени у нас немного. Скоро этот олух Никс поймет, что желание отомстить не пробудило в тебе дракона и придумает что-то еще. А поговорить нам надо бы. Причем, думаю, польза от этого может быть для нас обоих. Самое лучшее для нас обоих было бы, если бы ты сдох вместе со своей шайкой», – прохрипел Лис и закашлялся. Вентиляция в подземелье была не к утрубам, поэтому он до сих пор не мог отдышаться. «Возможно, ты прав», – улыбнулся маг. «Но, как видишь, не судьба мне была превратиться в кусок твоего мяса. Именно для таких случаев я всегда ношу с собой заранее приготовленные мощные заклинания воздушного щита. Вернее, носил. Но, признаться, в данном случае Никсу, которую я всегда считал туповатым, повезло больше. Пока я отсиживался за воздушным щитом, наблюдая, как ты стягиваешь мясо с костей шайки мессира и превращаешься в летающую ящерицу, Никс просто испарил сам себя, после чего воссоздал вновь за сотню локтей от места происшествия. Я всегда считал перемещение вслепую опасным занятием. Можно запросто стать частью дерева или, например, коровы. Но, повторюсь, Никс вышел сухим из воды, а я оказался в полном дерьме, вернее, в центре черного пятна, созданного тобой». «И теперь ты проклятый!» – изумленно выдохнул Лис. «Совершенно верно!» – криво усмехнулся Итан. «Я, верой и правдой, служивший гильдии воинов ночи, проклятый, а Никс, умело облизавший графские сапоги, новый мессир». «Однако все это не оправдывает того, что ты сделал», – прорычал Лис, снова заводясь. «Твое предательство, смерть Снара, гибель Лисы». «То, что ты называешь предательством, я называю выполнением задания», – отрезал Тестомес. «В любой войне есть две правды – твоя и твоего противника. Ты считаешь, что сеешь добро и справедливость. И представь себе, твой противник думает о себе то же самое. Потому и говорят, что добро всегда побеждает зло. Кто победил, тот и добро. То-то я смотрю, как победивший добро бросило тебя в темницу и, похоже, не прочь отправить на виселицу», – презрительно бросил Лис. «Только, боюсь, в этот раз на твоей шее не будет невидимого магического ошейника». Итан внимательно посмотрел на парня. «А ты быстро повзрослел, юноша», – заметил он. «Научился не только орать и бесноваться, но и язвить. Да только твое злорадство слегка не к месту. Помяни мое слово, как только Никсу надоест ставить над тобой опыты, и он поймет, что его затея ни к утрубу не выходит, он запросто отправит на виселицу нас обоих. Отработанный материал необходимо поскорее утилизировать, пока он не начал вонять и отравлять воздух. Впрочем, нам с тобой не привыкать. Тряхнем стариной, проедемся еще разок в повозке за городские ворота, а? Только думай, на этот раз конвой у нас будет раза в три посолиднее, чем в прошлый раз. Как-никак, самая настоящая казнь недоделанного дракона и колдуна-неудачника случается не каждый день». Лис призадумался. А ведь проклятый маг прав во всем. Он реально выполнял задания своей гильдии, показав себя отличным солдатом для своих и опасным коварным врагом для чужих. Другое дело, что как только он вышел из черного пятна, свои для него в раз стали чужими. И теперь они и вправду могут снова оказаться в одной телеге, везущей их к виселицам, что стоят вдоль дороги неподалеку от городских ворот. Можно, конечно, долго кричать на публику о том, что смерть тебе по барабану, и вообще ты весь такой из себя неустрашимый и героический. Но на самом деле любое живое существо смерти опасается и очень не хочет узнавать на собственной шкуре, что же такого интересного находится за темным порогом. Даже профессиональные воины, покрытые шрамами, словно деревянное тренировочное чучело за рубками, тоже ее боятся. И их готовность к смерти вовсе не означает, что они тот страх потеряли. Просто эти люди научились скрывать его перед окружающими, держа свой инстинкт самосохранения за глотку мертвой хваткой, словно дикого зверя. И идя в атаку на вражьи мечи и копья, орут они при этом во всю глотку не от ярости, а просто чтобы заглушить в своей душе хрип собственного придушенного страха. Лис не был профессиональным воином, и хотя он был готов к смерти, жизнь научила, помирать ему все-таки не хотелось. «Чего тебе от меня нужно?» – проворчал он. «Для начала я бы не прочь услышать историю о том, как ты попал сюда», – произнес Тестомес. «Стража тут молола языками всякое, но я предпочитаю информацию от первоисточника». Висеть в цепях, дуясь на врага и скрежеща зубами от бессильной ярости, занятие глупое и утомительное, а у Лиса и без того последние силы были на исходе. Поэтому он подумал немного и рассказал все. В конце концов, если предатель узнает о смерти Ярха и о том, как черный дракон в воздушном бою сбил менее сильного и опытного противника, никому не станет ни жарко, ни холодно. Тестомес все выслушал внимательно, после чего задумался на некоторое время. Лис успел даже слегка обидеться. Он тут распинался в подробностях, а в ответ тишина. Ну и к утру с этим магом не хочет реагировать, и не очень-то оно и нужно было. Вообще не стоило ничего рассказывать этому лживому синтипиду. Но тут голос Итана прервал мрачные мысли Лиса. «Черный дракон? Говоришь, он прилетел с севера?» «Ну да», – отозвался Лис, не совсем понимая, какая разница, откуда принесло летучую тварь, имеющую привычку ни с того ни с сего нападать на отдыхающих сородичей. «Возможно, я ошибаюсь», – задумчиво произнес маг воздуха, – «а может и нет. Дело в том, что несколько лет назад произошла одна история. Если тебе интересно, кто мог быть тем черным драконом, я расскажу». Лис пожал плечами, отчего его цепи раздраженно звякнули. Впрочем, Итану и не нужна была реакция Лиса, сейчас он просто размышлял вслух. «Дело в том, что относительно недавно маги Земли не были нашими заклятыми врагами. Конечно, к ним относились настороженно, но при этом позволяли жить в городах при условии, что они не станут заниматься некромантией и вредить людям. Откровенно говоря, и польза от них была немалая. Вырыть котлован для фундамента или вылечить скотину от каменной холеры для хорошего мага Земли – плевая задача. Все началось с того, что очень сильный маг Земли, Эмма из Витчана, решила сделать подарок графству – построить маяк на треугольном мысе, возле которого в шторма разбилось немало кораблей. Но от подарков никто не отказывается, хотя, если бы этот граф отверг, было бы лучше для всех. Но, как говорится, знал бы, где упасть, упал бы в другом месте. Да. В общем, Эмма этот маяк построила, и на следующий день после окончания трудной работы была найдена мертвой возле его подножия. Говорят, ее сбросили с маяка слуги высших, позавидовавшие силе колдуньи, хотя лично я этому не верю. Зачем собственноручно портить себе репутацию, плодя мучеников? Но что сделано, то сделано. Эму похоронили там же, на треугольном мысе, где после этого стали происходить странные явления. Маяк начал светить сам по себе, а из моря, словно бабочки на пламя горящей лампы, полезли утопленники, которые убивали и пожирали все живое на своем пути. Все могло бы закончиться печально для всех жителей графства. Мертвецы валили толпами, и убить их было крайне непросто. Но, к счастью, в Стоухенде проживал другой великий маг Земли по имени Ингар. Дабы предотвратить уничтожение города, он за одну ночь вырыл южный предел – глубокий ров, отделивший треугольный мыс от материка. Утопленники, вылезшие из океана, возвращаться обратно в воду категорически не желали, и отныне их участью было шататься по мысу, спихивая обратно в волны менее удачных собратьев и глашая окрестности жутким воем. Все дальнейшие попытки войск Стоунхенда переправиться на мыс и уничтожить маяк ни к чему не привели. Взамен убитых крайне агрессивных мертвецов из моря вылезали новые, не давая людям даже приблизиться к маяку. В общем, треугольный мыс с тех пор называют мысом утопленников, хотя это уже и не мыс, а остров получается. А Ингара, напуганные слуги высших, прокляли и изгнали из Стоунхенда вместе со всеми остальными магами Земли. Еще одна глупость из серии, когда вместо того, чтобы дружить с сильными, люди делают из них сильных врагов. «И ты считаешь, что Ингар?» – подал голос Лис. «Я пока ничего не считаю. Я лишь предполагаю», – перебил парня Итан. «Дело в том, что этот маг Земли тоже увлеченно искал секрет всепожирающего огня. и после изгнания ушел именно на север, хотя прекрасно знал, что за довольно опасной долиной живых папоротников лежат земли, контролируемые жестокими кланами пиратов, убивающих любого чужака, который рискнет ступить на их территорию. Никто не сомневался, что Ингар сгинул на отмелях Бетфьорда. Признаться, я тоже не сомневался до тех пор, пока ты не рассказал об огнедышащем черном драконе, прилетевшем с севера. «И что в этом такого?» – поинтересовался Лист. «Драконам больше, драконам меньше. Они и без этого порой встречаются в этих местах». «Встречались», – уточнил Итан. «За последние несколько лет люди видели лишь твоего Ярха и его подругу. И, конечно, тебя, правда, недолго. Теперь же Ярх убит, его семейство уничтожено, ты здесь. А больше в этих краях драконами и не пахнет. Подозреваю, что и не в этих тоже, иначе соседи давным-давно нашли бы способ овладеть магией огня». «Все равно не понимаю, к чему ты клонишь?» – мотнул головой Лис. «Ну нет в Стоунхенде больше драконов. И кому от этого плохо?» «Пока никому», – хмыкнул Тистамес. «Повторяю, возможно, я ошибаюсь. Но если Ингару удалось выжить и найти общий язык с северными пиратами, а потом овладеть магией огня и научиться превращаться в дракона, то все может повернуться крайне паршиво. От нападения на богатый Стоунхенд морских разбойников уже много лет останавливал не столько трудный сухопутный переход через долину живых папоротников и перевалы клыков дракона, сколько боязнь войны с сильными магами графства. Теперь же, если мои догадки верны, у них действительно появилась огнедышащая летающая тварь, имеющая с графом и слугами высших личные счеты. Думаю, война неизбежна. Ингар подлечит свои крылышки, которые ты ему подпалил, и заявится вторично. Думаю, с его стороны это был просто разведывательный вылет. Ты же случайно попался на его пути, и он просто мимоходом устранил возможную опасность». Лис невольно скривился. «Мимоходом, как же». «Кстати, он этой летающей крепости тоже хвост поджарил, не слабо. Хотя в чем-то Тистамис прав. Уничтожив серебристого дракона, Ингар, если это был он, вполне достиг своей цели. Опасности для мага Земли, овладевшего искусством превращаться в дракона, он, Лис, в настоящее время не представляет никакой. Как и для вон той жирной крысы, что сейчас бегает кругами по полу, прикидывая, как бы ей половчее вцепиться в кожаный ботинок узника. И вообще Лис был весьма далек от большой политики. Граф Стоун, могущественные маги и северные пираты казались вчерашнему крестьянскому парню персонажами одной из сказок, которые рассказывают на ночь заботливые мамаши своим малолетним капризным ребятишкам. Но в то же время тюрьма, механическое насекомое и лаборатории нового мессира с кучей жутких сверкающих инструментов были вполне себе объективной реальностью, от которой очень хотелось как-нибудь избавиться, и по возможности поскорее. Судя по тому, как после рассказа Лиса оживился Тистамес, он явно что-то задумал. Не зря же он так подробно расспрашивал парня о том, что произошло после его превращения в дракона. Лис уже успел понять, что этот человек ничего не делает просто так. Но парень и спросил без обиняков в лоб. «Слушай, колдун, говори уж прямо, чего тебе от меня нужно?» Тистамес усмехнулся снова. «Да, я не ошибся. Ты действительно вырос, побратим дракона. Ну что ж, будь по-твоему, слушай. Есть у меня кое-какой план. Правда, я не совсем уверен, что ты согласишься». «Говори», – тряхнул головой Лис. От резкого движения громко звякнули цепи. Крыса вздрогнула, подумала немного, посмотрела на двух мужчин, ощутила волны решимости, исходящие от обоих, и, повернувшись хвостом к так и ненадкушенному ботинку, потрусила к своей норке от греха подальше. Итак, еще одно зеркало миров, третий в биографии снайпера. Получается, в каждом из миров Розы есть как минимум одно зеркало. Теперь понятно, почему горит свет в подземелье и работает вентиляция. Неиссякаемый источник энергии обеспечил жителям бункера безбедное существование в течение многих веков, пока остальные жители центрального мира помаленьку скатывались в махровый феодализм. Только пока непонятно, как так вдруг получилось, что все эти люди погибли. Ксилия ахнула вторично. Снайпер увидел боковым зрением, как девушка вскинула лук. Она стояла немного правее, и ей было видно что-то, пока недоступное снайперу. Что-то, находящееся за зеркалом миров. Но в следующее мгновение он увидел это. Из-за гигантского кристалла неспешно и бесшумно выехал механизм с очень знакомыми очертаниями. Естественно, что такая ценность, как зеркало миров, нуждалась в круглосуточной защите, и даже после смерти его хозяев боевой робот продолжал нести свою вахту. Нечто подобное снайпер видел в постъядерной Москве, но это явно была какая-то своя разработка. У робота были две мощные ноги, оснащенные колесами. Машина могла как ехать по ровной дороге, так и бежать по пересеченной местности. Ноги крепились к бронеплатформе, на которой была установлена поворотная кабина башни, отдаленно напоминающая человеческий торс с очень маленькой головой. По бокам башни крепились мощные руки с стальными кулаками и пушками Гатлинга, смонтированными на предплечьях. В общем, вполне себе взрослая боевая машина, 1,4 метра в высоту, никак не вяжущаяся с миром рыцарей и летающих драконов. Но, тем не менее, в нем присутствующая и явно собирающаяся напасть. Сбоку хлопнула тетива. Стрела клюнула в самый центр головы робота и, расщепленной собственным наконечником, осыпалась под ноги боевой машине, которая, явно не желая тратить боезапас, уже вовсю катила к незваным гостям, занося для удара громадный кулак. «Беги!» – крикнул снайпер, бросаясь в сторону, одновременно суя пистолет за пазуху, а нож в ножны. Потому что гибло это дело с таким оружием воевать против боевого робота, во всяком случае на расстоянии. Прыжок снайпера оказался своевременным. Несмотря на внушительные габариты, робот оказался довольно шустрым. Металлический кулак ударил точно по тому месту, где только что стоял человек, безошибочно определив, кто из противников был наиболее опасным. «Вот ведь сука железная», – промелькнула в голове снайпера, уворачивающаяся от второго удара. «Значит, нашу бронированную леди девушки не интересуют. Ладно, придется полюбить тебя так, как мы умеем». Он уже успел заметить, что когда робот грохает кулаком по цели, ему приходится слегка приседать на своих ногах, иначе не получится припечатать противника к полу. Что ж, тем хуже для робота. Перестав метаться из стороны в сторону, снайпер внезапно замер в позе неандертальца, пытающегося напугать мамонта. Руки расставлены, ноги полусогнуты, зубы оскалены. Наверняка для робота крайне неприятный с виду противник. Пусть и не очень серьезный, но явно агрессивный, которого лучше прихлопнуть, да поскорее. Ну, он и прихлопнул, мощно от души влепив кулачищем по полу так, что аж по высоченному потолку гул прошел. Да только все это бестолку казалось. Противник неожиданно метнулся прямо под кулак, запрыгнул на ногу робота, а оттуда бросился к тыльной части кабины и завис там, словно крюком, зацепившись согнутой в локте рукой за толстую стальную шею боевой машины. Робот был, конечно, весьма шустрым для своей комплекции и притом сообразительным, но вот как можно освободиться от человека, прилепившегося к его спине, сразу и не додумался. Не иначе до этого прецедентов не было. Поэтому и завис он на мгновение, соображая, что же ему делать. «Лови!» Крик Ксилии был громким и пронзительным. Робот мгновенно развернулся на голос и даже почти успел перехватить какой-то ком, летящий по направлению к его голове. Но в бою почти не считается. Стальные пальцы поймали пустоту, а в руке снайпера оказалась смятая куртка Ксилии. Стрелок среагировал моментально. Если сперва он собирался попытаться вскрыть затылочную часть боевой машины, то теперь все стало намного проще. Рывок, и куртка наброшена на лицевую часть головы робота. Стальной паук дернулся и заметался ослепленный. Манипуляторы метнулись было к голове и становились в полуметре. Похоже, робот сообразил, что, снимая неожиданную помеху в горячке битвы, может повредить лобовое стекло. Даже если оно и бронированное, поцарапать, продавить его стальными пальцами вполне реально. Вот поэтому и замер он, максимально осторожно пытаясь приблизить манипуляторы к своей голове. Но снайпер успел раньше. Рванувшись сверху, он вырвал из ножен бритву и прямо через куртку Ксилии четырьмя мощными ударами ножа взрезал бронестекло, словно это был простой картон. Но все оказалось не так просто. Разрезанная куртка упала вниз вместе с осколками бронестекла. Голова робота повернулась. Теперь из глубины стального черепа на стрелка смотрели два красных глаза камеры, глубоко утопленные в бронированной глазнице. Робот довольно хрюкнул. С одной стороны, защитное стекло жалко, но зато теперь можно о нем не беспокоиться. Позади снайпера победно взвыли стервомоторы манипулятора, раскрывающие стальную ладонь, чтобы одним ударом прихлопнуть человека, словно надоедливое насекомое. Но снайпер уже успел сменить бритву на маленький ПСС. Два выстрела прозвучали, словно два удара сердца, бегуна, разрывающего финишную ленточку. Несмотря на скромные размеры пистолета, его пули пробивают стальной лист толщиной 2 мм на дальности до 25 метров. А уж при выстреле в упор разнести вдребезги пару видеокамер и насквозь прошить человеческий мозг, скрывающийся за ними, для этого замечательного оружия не составляет никакого труда. Снайпер почувствовал, как холодные пальцы робота коснулись его затылка. Сервомоторы взвыли надсадно, взвизгнули ранеными хищниками, старающимися из последних сил сомкнуть зубы на теле жертвы. Но разорванный пулями мозг не успел отдать команды на сжатие стальной ладони, которая так и зависла в воздухе нелепо растопыренной пятерней. Облегченно выдохнув, снайпер вылез из-под занесенной для последнего удара карающей длани. «Сегодня снова не судьба нам свидеться, сестрица», – пробормотал он. «Стало быть, другой раз». И уже громче произнес, откровенно любуясь увиденным. «Спасибо тебе за помощь, дедушкина внучка». Ксилия неторопливо шла к роботу, держа лук наготове. Неудивительно, что под курткой у нее ничего не было надето. Воину только в тягость лишняя одежда, не несущая однозначно полезной функции. Но так как куртка у охотницы теперь отсутствовала, взору снайпера был полностью открыт роскошный бюст девушки, резко контрастировавший с осиной талией. «Эх, природа-матушка, как редко ты даешь своим детям все и сразу. Редкость несусветная, чтоб было твое творение и красивым с лица, и фигуристым, и умным, и сильным, как физически, так и духовно, и при этом не скотиной распоследней, для которой другие люди так насекомые мелкие, на которых плюнуть, растереть и забыть. Вот и сейчас фигура нереально сказочная, аж душа ухает вниз при виде такого, вызывая ощущение тесноты и дискомфорта в той части обмундирования, что пониже ремня. А глаза на лицо поднимаешь, и как-то сразу форма вновь становится в пору. Впрочем, похоже, прогулки топлес нисколько юную валькирию не смущали. Ни капли стеснения, идет себе, покачивая бедрами, словно ни в чем не бывало, и при этом по сторонам рысьими глазами смотрит. Не о бюсте своем роскошном думает, на который мужик бесстыдно глаза пялит, а о том, как бы половчее гипотетическому врагу стрелу в глаз загнать. Сказка, а не женщина, мечта сталкера. А с лица воду не пить. И ежели совсем не втерпешь станет, можно и противогаз поискать. Здесь они наверняка должны где-нибудь заваляться. Все же снайпер нашел себе силы отвести взгляд, подобрать с пола порядком испорченную куртку, вытрясти из нее осколки бронестекла и бросить девушке вместе с квадратом кожи из той куртки вырезанным. «Ну, ты, это, может, обратно пришить можно? Или у деда еще один комплект камуфлы отыщется?» Девушка, зажав стрелу на луке указательным пальцем левой руки, правой поймала одежку за воротник, стряхнула, бросила на нее быстрый взгляд. «Мне старая одежда предков не нравится. Домой вернемся, эту починю», – равнодушно бросила она. «Сейчас главное другое. Что за чудище железное на нас напало? Это подземный тролль?» «Это по-любому гораздо хуже», – сказал снайпер. «Но есть у меня одна мысль. Сейчас проверим». Кабина робота была слишком габаритной для боевой машины. Судя по выпуклой бронированной крышке на несущей платформе, портативный биореактор был вмонтирован прямо в нее. Очень удобно, прямо на поле боя, разрывая на части трупы врагов и суй себе в брюхо. Подзарядка в экстремальной ситуации, не отходя от кассы. Хотя приличный кристалл шамерита вполне может заменить полсотни трупов, хорошо откормленных при жизни. Соответственно, возникает вопрос, что такого могло скрываться в башне биоробота, вдвое превышающим размерами бронированное тело того же спайдера. Обследовав массивное туловище боевой машины, снайпер быстро нашел одну единственную кнопочку с нечитаемой поясняющей надписью. Обучая языку пришельца из иномирья, проклятый тестомес позабыл научить его чтению, хотя, возможно, маг и сам был неграмотным. На кой человеку с суперспособностями книжки читать? Правильно, нефига ерундой заниматься, когда есть возможность прямо из воздуха лепить собственное благополучие. После недолгого размышления снайпер нажал на кнопку, очень надеясь, что это несложное движение пальца не приведет к действию, предусмотренный конструкторами простой и эффективный способ самоуничтожения боевой машины. Не привело. Вместо этого раздалось шипение, и широкая бронепанель, составляющая переднюю часть кабины, медленно поднялась вверх, словно шкатулка крышки, поставленной на попа. Снайпер невольно присвистнул. Внутри машины на водительском кресле сидел скрюченный мертвец в шлеме, находящийся примерно в той же стадии мумификации, что и стальные трупы, валяющиеся по всему подземелью. Сухие руки мертвеца судорожно сжимали рычаги управления, словно перед смертью водитель из последних сил пытался подчинить себе управление взбесившейся машиной. «Все понятно», – пробормотал себе под нос снайпер. размещенные в головной части, дублирующие биомозг, предназначенные для вывода дорогой машины из боя в случае смерти пилота, взбесился и подчинил себе робота, заблокировав команду водителя. Стрелок перевел взгляд на пару раздавленных, тронутых ржавчиной баллонов, валяющихся рядом с зеркалом миров. На одном из них еще можно было разглядеть маркировку, не требующую знаний местной письменности и обычаев. Человеческий череп на фоне стилизованного облака. Восставшее творение рук человеческих, самовольно отстранив пилота от управления, притащило вместо наибольшего скопления людей баллоны с отравляющим газом и тупо их раздавило, выпустив на волю невидимую смерть. «Что?» – переспросила Ксилия, надевая на себя искалеченную куртку и перехватывая ее поясом. Видимо, заметила взгляд спутника и решила его не смущать. «Ничего, не обращай внимания», – сказал снайпер и полез в кабину. Аккуратно вытащить наружу останки мертвеца не получилось. Высохшая плоть крошилась при малейшем прикосновении. Пришлось доставать труп по частям, а рассыпавшиеся в пыль фрагменты выметать куском кожи, так удачно вырезанного из спины куртки дочери лесника. Голова мумии отвалилась сразу. В полумраке кабины на высохших плечах матово блеснула цепочка. Снайпер потянул за нее, и в руке оказался небольшой медальон, покрытый темным налетом. Разбираться с находкой времени не было, и стрелок, просто сунув ее в карман, продолжил свое малоприятное занятие. Когда башня робота была более-менее приведена в порядок, снайпер уселся в кресло водителя и надел на голову шлем. Любопытно, примет ли машина нового оператора, или же в нее введен какой-то код, блокирующий несекционированный доступ. Конечно, риск есть. Конструкторам машины ничего не мешало сделать так, чтобы ментальный шлем тупо поджаривал мозги незваному гостю, словно в микроволновке. Но иначе не проверить. На сплошной панели перед лицом водителя имелась одна единственная кнопка. Молодцы конструкторы, не заморачивались. Сел, нажал, поехал. Или нажал и спекся, ибо нефига лезть, куда не приглашали. Но, как известно, груздью, влезшему в кузов, сковорода уже не страшна. Поэтому снайпер вздохнул полной грудью, выдохнул и легонько хлопнул ладонью по кнопке. Тестомес оказался прав. За лисом пришли довольно быстро. Повернулся ключ в замке, и внутрь камеры осторожно всунулась знакомая физиономия арбалетчика. «Ты жив?» – осторожно поинтересовался он, смерив взглядом неподвижную фигуру тестомеса, тонувшую в полутьме. «Не дождетесь», – хмыкнул маг. «Я вас всех переживу». «Переживешь, ага», – окрысился арбалетчик. Мессир как раз сегодня распорядился в целях экономии припасов очистить тюрьму от всякого опасного сброда и от проклятых в первую очередь. Так что готовься, колдун. На завтра назначена первая казнь, и плотники уже сколачивают новые виселицы возле главных городских ворот. Эй ты, хорош трепаться. Голос Фрегга, раздавшийся в коридоре, был злым и нетерпеливым. Если проклятый жив, расковывай эту отрыжку дракона и пошли. Мессир ждать не любит. «Кого именно расковывать?» – не понял арбалетчик. «Они оба проклятые». «Ну, твою мать!» – горестно вздохнул Фрек, входя в камеру. «Ничего никому поручить нельзя. Все приходится самому делать». Телом подручный нового мессира был весьма грузен. При этом жирным его назвать язык не поворачивался. Бывают люди, здоровенные от природы, и довольно толстый слой сала, покрывающий их телеса, лишь добавляет им солидности в глазах окружающих. Говорят, именно так выглядят северные варвары, живущие за морем снов. Плечистые великаны, к тому же еще и закованные в стальные доспехи. Соответственно, когда Фрек вошел в каземат, притиснув незадачливого арбалетчика мощным торсом к стенке, в камере стало, мягко говоря, тесновато. Однако подручного мессира это не смутило. Привычным движением он снял с пояса связку ключей и одним из них ловко отомкнул браслеты, стягивающие запястья лиса. «Все, пошли!» – буркнул он, хватая парня за плечо железными пальцами, словно цыпленка из курятника намеревался вытащить. «Ну, пошли!» – согласился лис, отклоняясь в сторону и со всей дури нанося здоровяку удар коленом в пах. «Какой бы ни был ты супертренированной машиной для убийства, колокола остаются одной из самых уязвимых и болезненных зон твоего тела, так же, как глаза и горло, которые не защитить никаким мышечным корсетом или набитыми мозолями. Хотя, ожидая Фрек от пленника чего-то эдакого, может, и подстраховался бы он, защиту стальную надел на промежность или просто вразумил полновесными матюгами туповатого подчиненного, самолично не входя в камеру. Но, как говорится, что случилось, то произошло, и никакой колдун не отмотает назад то короткое время, за которое ты успел совершить очередную глупость. От удара Фрега согнуло пополам, да так резко, что он со всего маху впечатался лбом в стену камеры. Хорошо так приложился, аж лоб затрещал, из потолка копоть посыпалась. Обмяк подручный мессира и рухнул на прелую солому, булькнув при этом, словно бурдюк с помоями. Изо рта оглушенного хлынула обильная струя блевотины, на которой, впрочем, лис внимания не обратил. Сейчас его больше интересовал арбалетчик, разинувший рот от удивления, но тем не менее рефлекторно тянущий руку к длинному кинжалу, что висел у него на поясе. Кинжал Фрега оказался погребен под его грузным телом, поэтому лису нечего было противопоставить новому противнику. Бить коленом в пах хорошо, когда враг этого не ожидает. А стражник уже почти готов к тому, чтобы, если не начать резать лиса на полосы, то как минимум заорать. В коридоре же наверняка ждет второй арбалетчик и, самое страшное, стальной паук с клешнями, которого голыми руками-ногами точно не одолеть. Взгляд лиса метнулся по камере, но ничего похожего на оружие поблизости не было. Факел против ножа практически бесполезен, разве только... Рядом с рукой поверженного Фрега валялась большая связка ключей, одним из которых он разомкнул браслеты на запястьях лиса. Любил подручный мессир крутить эту связку на ходу, со свистом выписывая ее в воздухе замысловатые кренделя. Ее резко нагнувшись и подхватил с пола лис, при этом слыша над головой, как со змеиным шуршанием покидает ножны длинный кинжал стражника, больше похожий на короткий меч. «К утру бы в отродье!» – прошипел стражник, делая шаг вперед и замахиваясь своим оружием. Нападение на старшего – веский повод для того, чтобы зарезать преступника на месте, согласно инструкции, древней, как сама тюрьма. И слава убийцы дракона достанется ясно кому. Потому и не заорал арбалетчик, призывая подмогу, ибо ножом владел очень неплохо еще с той поры, как помаленьку разбойничал на большой дороге перед тем, как податься в городскую стражу. Но хорошее владение коротким клинком на этот раз не помогло. Тяжелая связка ключей прилетела из полумрака и тяжело тюкнула в висок, словно молотком кузнечным в череп ударила. И наступила темнота. «Неплохо», – тихо прокомментировал происшедший Тестомес. «Кистенем у тебя получается лучше, чем огненной магией. Во всяком случае, в последнее время». Лис и сам не понял, как это у него так получилось. Махнул связкой, и стражник рухнул, будто его топором срубило. Слышал он, что бывает такое, мол, в сложной ситуации тело не ждет команды от нерасторопного хозяина, а спасает себя само, без участия разума. «Эй, что у вас там?» Донесся из коридора беспокойный голос второго стража, явно не желающего заходить в камеру. «Не твоего ума дело!» – рявкнул Тестомес, умело подделав голос Фрегга. «Стой, где стоишь!» И тихо добавил, уже лису. «Давай быстрее замки отмыкай, пока тот дурень тревогу не поднял». Лис принялся было копаться в ключах, подбирая нужный, но колдун тут же подсказал. «Он тот самый хитрый, с 9 зубцами. Никс по старой памяти не пожалел для меня сложных замков». Но лис особо не торопился. Признаться, не хотелось ему освобождать предателя, из-за которого погиб Снар и Лисса. Кстати, еще вопрос, из-за кого она погибла. Но не будь Тестомеса, наверняка жила бы девчонка. Правда, с другой стороны, парень понимал, одному ему отсюда не выбраться. Итан, как старый член гильдии воинов ночи, наверняка знает все ходы-выходы из лабиринтов, которые понастроили под Стоухендом чистильщики веры. Так что выбор был небольшой. Хитрый замок одновременно запирал сложную систему толстых стальных браслетов, намертво фиксирующих тело колдуна. Оказалось, достаточно двух поворотов ключа, чтобы оковы распались. «Верное решение», – прошептал Тестомес, падая на прелую солому. От долгой неподвижности тело онемело и отказывалось слушаться. «Да что там у вас?» – раздалось из коридора. «Хорн! Место!» Судя по лязганию цепи и скрипу стальных когтей по каменному полу, паукообразный хорн команду места проигнорировал. Одновременно щелчок клешней подтвердил догадку лиса. Попавший в просак арбалетчик заорал благим матом. «Фрик! Твою мать! Фрик! Это ночная ваза с ножками! Мне казенный сапог прокусила!» «Жаль, что яйца не оторвала!» – хрипло посочувствовал Тестомес голосом подручного мессира. Итан силился подняться с пола, но у него это не очень получалось. Видя такое дело, Лис плюнул на все свои философские умозаключения о мести и долге и помог колдуну подняться. Прислонившись к стене, Итан кивнул, мол, спасибо. Видно было, что кровообращение в его руках потихоньку восстанавливалось, так как Тестомес уже немного шевелил пальцами. Закрыв глаза, колдун что-то шептал, а меж его ладоней постепенно сгущался спёртый воздух камеры. Лис уже все это видел раньше, правда, тогда маг воздуха был в лучшей форме. Сейчас парня больше беспокоили несущиеся из коридора тихие поскуливания стражника, которого цапнул сторожевой паук. Еще немного, и арбалетчик осознает нестандартность ситуации, после чего наверняка начнет орать в голос или попрется за подмогой. А это конец. За нападение на стражу Стоунхенда полагалось неспешное четвертование, казнь, по сравнению с которой повешение было счастьем. Приговоренному в течение длительного времени отпиливали пилой сначала пальцы, после кисти рук, потом укорачивали руки по локоть, далее по плечо, раны прижигали огнем. Если человек терял сознание, палачи поливали несчастного ледяной водой, пока тот не приходил в себя, после чего снова принимались за дело. Когда руки заканчивались, наставало время ног, которые расчленялись по той же схеме. Народ говорил, что палачи сами не любили эту казнь. Работа была долгой и нудной, от воплей истязуемых у них потом долго болели головы и звенело в ушах. Горожане тоже не горели желанием таким образом расставаться с жизнью, поэтому стражу предпочитали обходить стороной. Если же обойти не получалось, то со служителями закона народ был исключительно вежлив и обходителен. А тут налицо два бесчувственных тела. Так что не захочешь, а включишь фантазию. «Надо что-то делать, пока тот ушлепок за подмогой не побежал», – прошептал Лис. «Давай так, я заору, а ты его сюда позови». Колдун уставился на сокамерника, аж пальцами перестал шевелить. «И что будет?» «Не знаю», – честно ответил Лис. «Но уж лучше пусть он здесь будет, чем в коридоре». И заорал, не дожидаясь ответа Тестомеса. «Что там у вас?» – нервно поинтересовался стражник из коридора. «Сюда иди», – прорычал колдун. «С подопечным проблемы». «Не могу!» – еще более нервно отозвался арбалетчик. «Меня хор не пускает, с цепи рвется». «Бегом сюда, к утрубово семя!» – заорал Тестомес. «Я тебе покажу, не пускает. Я с тебя лично шкуру спущу, почище хорна. По стеночке иди аккуратно, он не тронет». В коридоре послышался тихий стон, а через пару мгновений вскрик, за которым практически незамедлительно последовал хруст костей и бодрое чавканье. «Чертов паук! Откусил мне ногу и жрет ее!» Вопль стражника был не столько ужас, сколько удивление. Нормальная реакция человека, лишившегося конечности. Только что была и нету. Адская боль придет потом, через несколько мгновений, когда мозг осознает утрату. «Неплохо, побратим дракона», – похвалил Тестомес. «Ты прямо на глазах растешь». Лис от похвалы невольно скривился. Он-то рассчитывал, что стражнику удастся проскочить в камеру, где его ждет отработанный удар связкой ключей по черепу. Но взбесившийся паук, похоже, знающий в лицо только Фрегга, все решил по-своему. «Ну, а теперь пошли», – сказал Итан, пряча за пазуху плотный шевелящийся комок только что созданного заклинания. «Когда Хорн завтракает, ему все остальное до факела. И не вздумай пытаться помочь тому одноногому придурку в коридоре, если сам не хочешь остаться без ноги. Хорн не любит, когда кто-то пытается отнять у него добычу».Ради вашей безопасности рекомендуется закрыть переднюю бронепанель, прозвучал в голове снайпера сухой металлический голос. Обнадеживает, подумал стрелок. Если оно заботится о моей безопасности, значит, вряд ли собирается запекать свежепоступивший мозг в черепной коробке. Может, ты вылезешь из нее, Снар? В голосе Ксили были слышны жалобные нотки. «Надо же, а девчонка-то, кажется, боится», – отметил про себя снайпер. «И, кстати, она в первый раз назвала меня по имени. Вот уж не думал, что у этой валькирии могут быть какие-то чувства и эмоции». «Команда не понята», – недовольно повторил металлический голос в голове стрелка. «Повторяю, перед началом движения ради вашей безопасности рекомендуется закрыть переднюю бронепанель». «Бронепанель закрыть», – подал мысленную команду снайпер. А вслух крикнул. «Не боись, Ксюха, прорвемся. Где наша не пропадала?» Передняя панель опустилась глухим щелчком, и вдруг, засветившись, превратилась в один сплошной экран с вполне приличной четкостью, отображающий обстановку за бортом. Следом включились боковые экраны, дав полную картину обстановки спереди и по бокам робота. «Неплохо», – подумал снайпер. «А теперь, товарищ робот, доложите-ка мне о последних событиях на данном объекте». «Докладываю», – вновь зазвенело в голове стрелка. 154 лунных цикла назад основной мозг данной машины по воле предыдущего пилота был переподчинен дублирующему, что автоматически отключило встроенные логические системы безопасности. Предыдущий пилот уничтожил два заряда Y, но поскольку системы внутренней безопасности, подчиняющиеся основному мозгу, были отключены, газ проник внутрь машины. Пилот погиб. Сегодня были разрушены обе верхние видеокамеры и дублирующий мозг, что автоматически вновь подчинило машину основному мозгу. В случае уничтожения основного мозга новый пилот может перейти на ручное управление. «Так вот для чего рычаги-то», – подумал снайпер. «Но пока они нужны только как подлокотники. Будем надеяться, что по прямому назначению использовать их не придется. Так вот в чем дело. Не биоробот убил всех людей в этом подземелье, а тот урод, что в нем сидел. Команда пилота непонятна. Просьба к пилоту использовать свой мозг по назначению». «Хорошая просьба, грамотная», – усмехнулся про себя снайпер. «И даже философская в некотором смысле. Многие люди свои 1,5 кило мозгового вещества задействуют крайне редко. Живут на рефлексах, а думают в основном лишь о том, как поесть, поспать, потрахаться, да ближнему своему напаскудить, чтоб тому жизнь медом не казалась. Повторяю, команда пилота непонятна». «Но извини», – вслух сказал стрелок, – «потребность у меня такая. Потребность у меня такая. Как боевого робота ножом да пистолетом обезврежу, так сразу тянет порассуждать о смысле бытия. Постстрессовый мандраж называется. Пилот желает переключиться на голосовой обмен информацией». Динамик заорал прямо над головой, да так громко, что снайпер аж подпрыгнул в кресле от неожиданности. Эффект пустой бочки внутри робота присутствовал в полном объеме. «Нет уж, спасибо», – сказал снайпер, утирая со лба выступившие капли пота. «Обязуюсь впредь использовать извилины только по назначению». И, сосредоточившись, представил, как биоробот приподнимает правую ногу и делает шаг. Все получилось как нельзя лучше. Древняя машина работала, и работала отменно. Впрочем, ничего удивительного. Помнится, старый друг Виктор Савельев рассказывал, что те же японские мечи при должном уходе сохраняются столетиями, и ничего им не делается. Так что если поколение подземных жителей эту железяку холили, лелеяли, смазывали и пылинки с нее сдували, то чего бы ей не работать? Походив немного туда-сюда, снайпер не удержался и, рассчитав возможный рикошет, послал машине очевидный мысленный приказ. Короткая пулеметная очередь разорвала на части декоративную стеновую панель и выбила из каменной стены под ней веер осколков. «Хорошо, что тот убитый мозг на свои кулаки понадеялся», – подумал стрелок. «Наверное, не хотел пулями рвать деликатесы. Если б он хоть один пулемет включил на расстояние, сейчас вовсю шастали бы мы с Ксюхой по краю вечной войны. Кстати, надо бы на всякий случай отпилить бритвой эту голову с убитым мозгом. А то, мало ли, может он регенерировать вздумает и еще чего-нибудь учудит. Снар, ты слышишь меня? Демон, в которого ты залез, взбесился». Не надеясь больше на свой лук, Ксилия выхватила из ножен меч, явно собираясь повторить подвиг напарника. «Ксю, спокойно, здесь все свои», – сказал снайпер, мысленно представив, как робот становится по стойке смирно. Голос стрелка разнесся по залу. Похоже, управляющий мозг робота сообразил включить внешние динамики. Он вообще молодец, этот основной мозг, запрятанный где-то в недрах машины. Хотя, конечно, было бы спокойнее без него. Чтоб как в танке, рычаги и только твоя собственная воля. «Переключить машину на ручное управление?» – ненавязчиво поинтересовался мозг. «Да нет, не надо», – ответил снайпер. «А ты можешь самостоятельно выполнять команды, данные пилотом?» «Да», – прозвучал в голове стрелка, бесстрастный голос. «Более того, такие команды желательны. При отсутствии команд пилота машина после одного лунного цикла переходит в режим индивидуального выживания». Снайперу вспомнились биороботы сожженной Москвы. Что-то уж очень похоже они на того монстра, в котором сейчас сидел стрелок. Не исключено, что до последней войны заокеанские ученые открыли портал в этот мир и наладили с соседями обмен достижениями цивилизации. И сейчас до сих пор шатаются по руинам столицы безумные машины, при отсутствии управления, перешедшие в этот самый режим индивидуального выживания. Но это все домыслы. Правду, похоже, теперь не узнать никогда. Да и Кутруп с ней, с правдой вековой давности. Тут свои проблемы решать надо. Итак, ставлю задачу, подытожил снайпер. Сейчас я проведу профилактическую операцию по твоей доводке, а именно удалю поврежденную башку. И общий вес машины снизим, и протухший мозг больше вонять не будет во всех смыслах. Потом ты максимально заправишься с шамаритом и боеприпасами, после чего будешь ждать меня возле лифта. Доступ внутрь машины только по паролю. При попытке кого-то другого, кроме меня, занять место пилота, не назвав пароль, уничтожать на месте. Задача ясна, ментально отрапортовал мозг. Какой пароль? 45-е, машинально произнес снайпер и прикусил губу до крови. Пароль принят, бесстрастно отозвался робот. Переднюю панель поднять. Команда была выполнена незамедлительно. Операция по отпиливанию простреленной стальной головы заняла минут 10. Даже бритва, легко режущая сталь, туговато шла по древнему сплаву, из которого были отлиты шейные позвонки боевой машины. Но ничего, все получилось. Стальная башка грохнулась на бетонный пол и покатилась по нему. Видимо, от удара в ней что-то замкнуло, и она угрожающе забормотала что-то механическим голосом. Впрочем, продолжалось это недолго. «Ага, все-таки не зря я тебя откромсал», – подумал стрелок, пряча бритву обратно в ножны. «Даже если ты уверен, что враг мертв, никогда не помешает на всякий случай отрезать ему голову». Покончив со сложной операцией, снайпер спустился на землю, где его ждала Ксилия. Девушка уже справилась с собой, ее лицо было по-прежнему непроницаемым. И не скажешь, что пару минут назад была готова ножом воевать с биороботом. Кстати, за кого воевать-то? За него? Снайпера? Пока он размышлял, обезглавленный робот, не теряя времени, бодро направился к зеркалу миров, где тут же принялся подбирать осыпавшийся шамерит и запихивать его в биореактор. «Что делает демон?» – поинтересовалась Ксилия, не спуская взгляда с боевой машины. Ее грудь под остатками куртки вздымалась и опадала, вновь вызывая некоторое стеснение в отдельных деталях униформы. «Приказ выполняет», – ответил снайпер, усилием воли гася непроизвольную реакцию организма. «А нам наверх пора. Там у меня к твоему деду пара вопросов».Значит, ты утверждаешь, что твой отряд уничтожил какой-то нищий бродяга посредством невидимых смертоносных заклинаний? Истинно так, величайший. Раненый склонился в поклоне, при этом скривившись от боли. Его простреленная рука была накрепко примотана к телу плотной фиксирующей повязкой и вряд ли могла доставлять беспокойство. Скорее, гримаса, исказившая лицо бывшего начальника отряда латников, была наигранной. Мол, смотрите, как мне плохо, пострадал при выполнении задания государственной важности. Маг воды отпил глоток вина из кубка, стоящего на столе рядом с его креслом, после чего состроил сочувственную гримасу. Типа все под высшими ходим, бывает. И задумался. Получается, кто-то еще, кроме крайне ограниченного круга членов гильдии воинов ночи, владеет секретом древнего оружия, причем умеет применять его бесшумно. Лекарь посвященных, осмотревший рану, дал однозначное заключение. Запястье этого, как его, господина Сомерта, пробило не стрела и не арбалетный болт. Такое аккуратное отверстие мог проделать лишь кусочек свинца, разогнанный в стволе посредством сжигания пороха. Значит, это могло лишь одно. Либо где-то неподалеку вскрылся еще один гнойник, очередной дворец жизни, в котором люди сумели сохранить тайну древнего оружия. Либо магу воды вспомнился стрелок в пятнистой одежде, появившийся прямо из воздуха во время последней казни преступников. Этот воин владел огненным оружием в совершенстве. Правда, это ему не очень помогло. Великий маг воздуха Итан отправил его к темному порогу, и он Никс лично видел это. Иначе можно было бы подумать, что пятнистый стрелок вернулся из небытия. Хорошо, что оттуда никто не может вернуться, ни самые сильные маги, ни полусказочные пришельцы из соседних миров. «Истинно так, величайший», – повторил господин Сомерт, уставший стоять на одном месте и смотреть на задумавшегося главу гильдии воинов ночи. «Ну да, конечно, сынок богатого дворянина, которого папаша пристроил на непыльное доходное место начальника отряда латников внешней стражи. Эти отряды рыскали по окрестностям Стоунхенда, следили за порядком, ловили и вешали на перекрестках мелких воришек, а также собирали налоги с окрестных деревень, держа в страхе местных жителей. Теперь же, получив неопасную рану, стоит, переминается с ноги на ногу, всем своим видом выражая нетерпение. Ничего подождет, не развалится. И плевать на то, что, согласно своему происхождению, этот выскочка имеет право на приставку «господин» перед своим именем. Пора этим господам показать, кто в городе хозяин не только ночью, но и при свете дня. Так ты говоришь, ему помог лесник? И лесник, и его внучка помогли. Сам я не видел, но на следующий день нагрянул в деревню с большим отрядом. Староста все рассказал. Тот лесник изначально подозрительно себя вел. В деревне почти не появлялся, все в лесу пропадал. А как того бродягу прижали мои воины? Он их из лука перестрелял, а внучка деду помогала. Как есть, заодно они были. И где ж ты был, когда твоих воинов разбойники убивали? Поинтересовался мессир. «Меня ж ранили», – быстро напомнил господин Сомерт. «Все равно я ничем не мог помочь, потому вскочил на коня и поспешил донести весть о неслыханном убийстве до ушей начальника стражи». «Ай, молодец!» – восхитился мессир. «Не растерялся». «Рад стараться, величайший», – не почуяв подвоха, вновь раскланялся Сомерт. «А старик, значит, собрал вещи, после чего вместе с тем бродягой и внучкой в лес ушел. Истинно так». Люди в деревне говорят, не иначе у старика там надежный схрон, в котором он может жить безбедно до самой смерти. «Схрон, говоришь?» Мессир вновь задумался. Солнечный свет едва пробивался сквозь узкие оконца с витражами, и полумрак, в котором утопал зал, способствовал неторопливым размышлениям. Слова начальника отряда латников всколыхнули смутные воспоминания, и маг воды, покопавшись в памяти, вспомнил дела прошлые, о которых давно успели забыть все члены гильдии воинов ночи. В свое время предшественник нынешнего мессира практиковал метод засылки шпионов в Дворце Жизни с двоякой целью – найти секрет магии огня, после чего, вне зависимости от результата, уничтожить население дворца. Тестомес вот был одним из таких шпионов, теперь в тюремном каземате в шее кормит. Но об этом потом. Помнится, был у прежнего главы гильдии «Воинов ночи» искусный шпион, на счету которого имелось аж 3 удачных зачистки, причем в одиночку. Где-то полгода назад пришел он с докладом, что нашел очередной дворец в Черном лесу и придумал способ его уничтожения. Мол, готовьте награду. Скоро все сделаю и вернусь, после чего можно будет идти во дворец и выгребать оттуда сокровища древних голыми руками. Пришел, покуражился, ушел и пропал с концами. Само собой, в Черный лес искать его никто не потащился, себе дороже. Только вот такой отмороженный мог там дворец разыскать. Остальных мешком золота не заманишь в этакое гиблое место. «А ты часом не всю деревню перевешал?» – осведомился мессир. «Есть те, кто смог бы показать безопасную дорогу в Черный лес?» «Да нет, что ж мы, звери какие, курей резать, которые графу яички несут!» – оскорбился господин Сомер. «Так человек 5 повесили, остальных только кнутами вразумели. Отлежаться с недельку, работать будут лучше прежнего. А дорогу староста покажет. Я приказал его не особо сильно сечь, как-никак он помогал следствию». «Ну да, мне доложили», – усмехнулся мессир. «Поначалу ты ему вообще руки собирался отрубить. По сравнению с этим плеть – несравненная милость». «Воистину так, господин Никс», – расплылся в улыбке дворянчик, явно почувствовавший себя намного более уверенно, чем в начале аудиенции. «Милость – высшее достоинство тех, кому дана власть управлять другими. В связи с чем я очень надеюсь на достойную награду от вас за преданную и верную службу». Господин Никс, вновь усмехнувшись, посмаковал свое имя мессир, словно сладкий леденец во рту покатал. «Всегда приятно поговорить с равным себе». Сомерт осекся, понимая, что сморозил глупость. И ежу ясно, что равный не является к равному по первому приказу и не стоит на вытяжку, пока тот слушает его доклад и расслабляется, потягивая вино из серебряного кубка. «Прошу прощения». «Не извиняйтесь», – махнул рукой мессир. «Мы действительно равны в том, что рождены женщинами и смертны. А поскольку мое звание немного, совсем чуть-чуть значительнее вашего, я имею право оценить ваш подвиг по достоинству. Вы и вправду отличились, а значит, заслужили награду». Раненый осмелился нерешительно улыбнуться и поклониться вновь. Вдруг и вправду гроза прошла стороной. «Благодарю вас, величайший», – слегка запнувшись, произнес он. «Воистину, милость сильных мира сего!» «Безгранично!» – прошептала темнота, в которой утопали углы зала. Господин Сомер вздрогнул всем телом. Настолько жутким был этот шепот и попытался обернуться. Но закончить движение он не успел. Маг воды мог наблюдать со своего места, как мрак в левой части зала пришел в движение. Оттуда неслышным шагом вышла обнаженная девушка с фигурой, достойной богини. Однако и при скудном свете, который, словно вор, прокрался через узкие оконца, было видно, что это роскошное тело более чем наполовину лишено кожи. Страшные, незаживающие черные ожоги покрывали его. Живая плоть пыталась сопротивляться последствиям применения магии всепожирающего огня, но от этого становилось только хуже. Процесс рубцевания шел в кривь и в кость, корёжа плоти, превращая ее в жуткое черно-красное месиво. Один из шпионов гильдии рассказал однажды, что подсмотрел, как госпожа Хельга борется с этим бесконечным процессом, равняя кинжалом собственную бунтующую плоть, а порой в приступе бешенства и отчаяния, выгрызая зубами из себя горелое, но все еще живое мясо. При этом страшные раны медленно, но неотвратимо затягивались черной плотью, что приводило девушку в еще большую ярость. На следующий день шпиона нашли в сточной канаве. Его вырванный язык был прибит к лбу доносчика длинным железным гвоздем, насквозь прошедшим через череп и на четверть вылезшим из затылка. Хотя преступление было налицо, но его как-то быстро замяли, и более никто не рисковал следить за девушкой, которая, кстати, после этого случая очень сблизилась с гильдией воинов ночи на почве оказания взаимных тайных услуг, часто жутких, отвратительных и кровавых. Но сейчас плоть Хеллы менялась стремительно и совсем по иной причине. Лицо девушки вытягивалось, суставы выгибались назад, из области копчика вылезло нечто похожее на длинный пастушеский хлыст. Участки тела, не тронутые огнем, на глазах покрывались шерстью, а сожженная плоть жутко шевелилась, словно гигантский паразит, присосавшийся к девушке и сейчас препятствующий метаморфозе. Тем не менее, превращение все же произошло, причем быстрее, чем мессир успел слегка дрогнувшей рукой поставить на стол опорожный кубок. Уже не девушка, а гибкая и сильная волчица неслась по каменному полу зала, раскрыв ужасную пасть, полную длинных острых зубов. Такая картина запечатлелась в памяти мессира, и сразу за ней следующая. Уродливый зверь впился в шею человека и жадно глотает хлещущую из нее кровь. Горло оборотня так и бьется, перекачивая горячую жидкость в тело монстра, трепещущее от наслаждения. При этом горелое мясо на боках и морде страшно бугрится, словно живя своей отдельной жизнью. Маг воды был далеко не из слабонервных, но и он слегка поморщился от этой картины. Любой человек, даже обладающий способностью сильного мага, с брезгливостью относится к оборотням, к утрубам, упырям, урдалакам и прочей нечисти. Обескровленное тело шмякнулось на пол с глухим звуком, словно хорошо отжатую половую тряпку случайно уронила нерадивая рабыня. Волчица подняла на мага глаза, горящие кровавым пламенем, и ощерилась, словно стальной капкан вдруг ожил и решил улыбнуться. Рука мессира невольно потянулась за пазуху, где в специальных потайных карманах всегда лежали несколько приготовленных заранее боевых заклинаний. Потянулась и замерла на полпути, потому что уже началась обратная метаморфоза. Тело огромной волчицы съеживалось. Втягивалась внутрь черепа длинная клыкастая морда, на неповрежденных участках кожи густая шерсть стремительно укорачивалась, сухим треском ломались суставы. Лишь структура горелой плоти оставалась неизменной, одинаково урода и тела, и горной волчицы, и некогда прекрасной девушки. «Любуешься, Никс?» – криво усмехнулась Хелла, поднимаясь на ноги и вытирая тыльной стороной ладони кровавленные губы. А ведь, помнится, совсем недавно ты не пытался отмахнуться от меня своими заклинаниями и смотрел на мое тело совсем другими глазами, хотя я была полностью одета. «О чем вы, госпожа Хелла?» – нашелся мессир, энергично почесав бок. «Я ни о чем таком и помыслить не мог. Проклятые вши равно досаждают как бродягам, так и сильным мира сего». «Пусть будет так», – слегка кивнула девушка. Ее грудь все еще вздымалась от учащенного дыхания, но Хелла уже овладела собой. «Тогда пойду оденусь, дабы не смущать величайшего своей наготой». Последнее прозвучало как издевка, но маг воды давно научился пропускать мимо ушей чужие интонации и закрывать глаза на многие поступки тех, кто был ему нужен. Несомненно, Хелла опасна, и как-нибудь в будущем надо будет серьезно подумать о том, как бы от нее по-тихому избавиться. Но сейчас ее ум, хватка, связи и способности к убийству нужны новоиспеченному главе гильдии воинов ночи, члены которой отвешивают поклоны новому начальству, а за спиной наверняка скрежещут зубами от зависти. День уже полностью вступил в свои права. Солнечные лучи пробились сквозь узоры витражей, разогнав по углам полумрак, и мессиру было хорошо видно, как одевается девушка-оборотень. Приятное зрелище, на расстоянии, откуда страшные ожоги можно списать на игру теней. Фигуры Хеллу высшие не обидели. Жаль, конечно, что все случилось так, как случилось, а то можно было бы попробовать договориться с ней не только о деловом сотрудничестве. Сильный голос девушки прервал мечты мессира на самом приятном месте. «Я, пожалуй, заберу вот это, с вашего позволения». Она кивнула на бледный труп господина Сомерта. «Без проблем», – пожал плечами мессир. «Хотя не совсем понимаю, зачем вам нужен этот кусок сухого мяса. Хочу последовать вашему примеру и провести один эксперимент», – усмехнулась Хелла. «У меня в доме не хватает хорошего слуги. Попробуй создать из него живую куклу». Ник с усилием воли сдержал брезгливую гримасу. Похоже, травма слегка сдвинула девушке мозги, если она решила сделать слугу из мертвеца. Хотя пусть делает, что хочет. Главное, чтобы продолжала работать на него, а не на кого-то другого. Кому, например, может прийти в голову фантазии направить это живое оружие против нового мессира? «Я прикажу Тангу, чтобы он ночью тайно доставил труп к вам в дом», – произнес Никс. «Отлично», – кивнула Хелла. «И еще. Мы договаривались, что я получу того проклятого, как только он станет вам не нужен. Нельзя ли поинтересоваться, как скоро у вас отпадет в нем нужда?» «Думаю, в ближайшее время», – улыбнулся мессир. «Я уверен, что с вашими талантами мы быстро найдем способ вытрясти из него секрет магии огня. После этого забирайте его со всеми потрохами». «У меня уже есть неплохой план, как это сделать», – проговорила Хелла, ловко завязывая на затылке ремешки мягкой кожаной маски. «Правда, не очень аппетитный, но я уверена, что вы его одобрите. Как известно, большая цель оправдывает любые средства, в том числе и экстремально тошнотворные». Внезапно двери шумом распахнулись. Маг воды слегка вздрогнул от неожиданности. До сих пор никто не позволял себе войти в зал совета без доклада, а уж тем более с шумом и грохотом. Похоже, случилось что-то из ряда вон выходящее. Конный сержант, одетый в полную броню, перешагнул порог и тут же грохнулся на одно колено, аж гул пошел от резкого соприкосновения стали с полом. «Прошу меня простить, мессир, но дело срочное», – воскликнул сержант. «Из тюрьмы только что сбежали двое узников. Те самые, маг воздуха и побратим дракона. Но мы уже отрядили погоню». В следующее мгновение Никс вздрогнул вторично. Из горла девушки, стоящей возле его кресла, вырвался жуткий, неженский, звериный рык. «Растяпы!» С мгновенно выступившей пеной на губах взревела Хелла. «К утробам вас и вашу погоню! Я сама найду ублюдка!» И бросилась вон из зала. Мессир не решился ее остановить. Да и вряд ли бы у него сейчас это получилось. Переубедить разъяренную женщину не дано никому, даже самому сильному магу на свете.